Глава 10. Катя. «Стоп!» – обрывает она меня. «А ну-ка с этого места поподробнее!» Ее глаза вспыхивают не совсем понятным мне огнем, щеки олеют, наверное, потому что она с мороза. «Кто это с кем поженится?» «Дядя Юра сказал!» С елейной улыбкой лосится внизу лялька. «Что тебя замуж никто не возьмет, потому что ты гуляющая!» В этот момент Женька хмурится, опускает лицо, словно его под дых ударили. «А мой рыцарь сказал, что он возьмет!» Звучит лялька безумно довольна. «Вот, мам, вы поженитесь, ты будешь рыцарихой, а я ляля к себе!» Резко обрываю дочь, чувствуя, что краска отливает с моего лица. «Мам!» Обиженно тянет дочь. «Быстро!» – я сказала. Но лялька стоит, как вкопанная, губки надула, с ресничек то и гляди слезки закапают. И тут... «Ляль, иди, малышка!» Аккуратно подталкивает ее в коридор Женька и... слушается. «Елки-шпалки! Кто он ей? Почему она его слушается?» «То есть тогда...» Шеплю, едва дождавшись, пока лялька скроется. «А рыцарь ты у нас местного разлива!» «Кать, не заводись!» — отмахивается он. «Да нет уж! Дай позаводиться!» Ору, потеряв над эмоциями контроль. «Когда еще такой шанс предоставится? Ты уж у нас сейчас соберешься, как обычно, и смоешься! Да тебя ж в твоих Лондонах не досучишься! А тут вон хоть рядом, хоть все выскажу!» «Кать, он такую чушь нес!» Женька возмущенным взмахом указывает на дверь. «Честно, жутко хотелось ему фейс начистить. Он же себя благодетелем считает. Сам себя тебе в женихи записал. И сам же и пыжится от гордости. А это тебя не касается!» Ору, забыв уже обо всем на свете. «А может, он действительно благодетель? А мне, может, действительно репутацию спасать надо? Ты откуда знаешь? Ты собрался и уехал, а я тут осталась все разгребать. Что ты о моей жизни знаешь? Ты же просто трус, голову в песок!» «Я?» – офигевает Женька, не видя логики в моих рассуждениях. «Но я-то вижу, я-то прекрасно знаю, о чем говорю!» – выкрикиваю все наболевшее. «Я голову в песок?» – хрипит больным горлом Женька, хотя тоже пытается орать. «Ты! Именно ты! Мне, может, действительно замуж надо, а ты?» «Ну, раз надо, выходи!» Выпаливает он. «Какого черта? Выходи!» Делает круг по кухне, вцепившись себе в волосы. «Так за кого ж мне выходить, когда ты тут?» «Так за меня!» Вдруг замирает он. «Тебе же все равно!» Произносит он так, словно сам себе не верит. «За меня выходи!» Евгений. «Генриху идти совершенно точно надо. Он талантливый психиатр-теоретик. А я подкину ему немного практики. Может, хоть это светило в мире мозгоправого разберется, что я творю. Стою посреди ее кухни, словно ошарашенный, словно потоком ледяной воды оглушенный. За меня выходи. Смотрю ей в глаза, а внутри совершенно нелогичное ощущение, что я впервые за 6 лет делаю что-то правильное, что-то на самом деле нужное, важное и настоящее». Ведь все, что со мной за эти годы происходило, мне казалось игрой, сном, кошмаром, от которого я вот-вот проснусь, поднимусь с постели, уйду темным зимним утром на пары, а там Катька. Прильнет ко мне на парте, носом в плечо уткнется, и весь мир расцветет. Не от солнца, а от нее, от ее тепла, от ее аромата, от легкого прикосновения ее волос. Но все эти 6 лет рассвет не наступал. Не было его. Сплошной английский смог, словно спал, словно в пелене тумана. И вот, «Если тебе все равно за кого, то за меня выходи», повторяю почти спокойно и отчетливо понимаю, что от своих слов не откажусь. Не смогу, не захочу, потому что ровно в этот момент я снова вижу солнце, дурацкий свет в конце туннеля. И плевать, от кого лялька, и плевать, что с ней было эти 6 лет. Не могу я без нее, только рядом с ней могу дышать и жить, а без нее не могу, не хочу. «Луконин, у тебя от температуры мозги поплавились!» — шепчет она мне. Нет, не яростно, скорее растерянно. Глаза раскрыла на пол лица. Не верит, не понимает, не чувствует. «А что, полоумный муж не спасет твою репутацию? Хмикаю, стараюсь скрыть за иронией боль и отчаяние. «Жень, давай!» Ее голос срывается, она резко жмурится. Слезы. Пытается удержать слезы. «Там мужики вроде как дорогу расчистили!» Начинает снова она. «Мне кажется, вполне можно вызвать такси!» И у меня внутри все обрывается. «Вчера я об этом такси мечтал. Сегодня утром я на него надеялся. Ровно час назад я был бы рад, что это возможно. А вот сейчас лишь лед и боль внутри. Не хочет. Значит, все, что мне показывала Танька, правда. Значит, все, что мне рассказывали родители, было. Она меня не любит и никогда не любила, а я просто идиот. Давай попробуем. Спокойно киваю я, хотя готова орать и крушить все вокруг, как ее Юрка. Помоги с телефоном. Ухмыляясь, развожу руками. У меня нет. Катька берется за смартфон, что-то упорно нажимает, хмурится, беззвучно ругается. Не выйдет. У меня будет еще один день, еще один шанс. Ну скажи, что нет. Не едут. Машина будет через 40 минут. Облегченно выдыхает она. Отлично. Киваю как можно спокойнее. Соберу вещи. Катя отворачивается, обхватывает себя руками и с очень сосредоточенным видом созерцает пейзаж, открывающийся ей из окна. Сильно заснеженный двор, кусок забора, дорога. А я подбираю разбросанные по батареям и спинкам стульев свои футболки, носки, толстовку. Черт, переодеться бы. В этом я сутки на диване валялся и потел. Отступаю из кухни в комнату, стягиваю через голову футболку и вдруг... «Ты уедешь?» Слышу тихо из коридора. «Ляля. Девочка нежная. Оленька. Уеду, Ляль. Присаживаюсь на корточке. Так будет лучше». Она резко подбегает ко мне, обхватывает за шею, прижимается. «Оля». Обнимаю девочку, глажу по волосам, старательно проглатываю комок, вставший в горле. А лялька сопит носом мне в ключицу. «Ух ты!» Вдруг неожиданно весело произносит малышка и тычет пальцем мне в грудь. «А у меня есть такая же родинка!» И лялька отодвигает ворот своего халатика.